Глава вторая. Лэнгли, штат Вирджиния. Настоящее время. Директор на линии, агент Винейбл. Харли замялся. Похоже, он немного... не в духе? Закончил за него фразу Винейбл. Ничего удивительного. Великий Хэл Диксон не отличался сдержанностью, а Винейбл вовсе не спешил плясать под его дудку. «Что-то у меня нет желания с ним общаться. Скажи, что я... Это уже третий звонок. И ты боишься, что он начнет отстреливать гонцов?» — усмехнулся Винейбл. «Я передам все, что хотите», — пожал плечами Харли. «Но на этот раз он потребовал номер сотового агента Линг. Дело дрянь. И что ты?» «Сказал, что поищу». Харли помолчал, потом добавил. «Но он все равно его получит». Естественно. Винейбл знал, что Хэл Диксон, как директор ЦРУ, мог получить любую информацию, какую только хотел, если случались неприятности. Но тем, кто доставлял ему эти неприятности, приходилось несладко. «Зачем ему потребовалась агент Линк?» — поинтересовался Харли. «Я сказал, что она на задании». «Думаешь, его это волнует? Ситуация в некоторых южноамериканских странах критическая. Дело пахнет революцией. Агент Кэтрин Линк провела несколько лет в джунглях Колумбии и Венесуэлы. У нее большой опыт, есть контакты. Ей доверяют люди». Она может добыть информацию там, где у других нет ни малейшего шанса. Диксон это знает и хочет бросить ее туда. «Вы отзовете агента Линк?» «Отозвать Кэтрин Линк?» «Если бы все было так просто. Он мог бы попросить ее, но заранее знал, ничего не получится. Скорее в аду выпадет снег, чем Кэтрин согласится надолго оставить сына, вернуть которого ей удалось после нескольких лет разлуки. Любого, кто обратится к ней с такой просьбой, она просто пошлет ко всем чертям. Если только он не найдет способ притормозить директора на время и не придумает, как убедить Кэтрин сделать то, что ему нужно. В настоящий момент шансов на это не было, потому что она выполняла отнюдь не служебную миссию, помогая Еве Дункан найти останки дочери и ее убийцу. Дело нелегкое. Итак, объяснить, придержать и постараться при этом не вызвать на себя гнев Диксона. Директор был неплохим малым, но только когда не злился. Винейбл знал Диксона еще до того, как политики в Конгрессе выставили управление чудовищем в глазах общественности. Когда все вокруг хитрили и обманывали, эти чистоплюи требовали играть по каким-то невесть кем придуманным правилам чести и благородства. Винейбл знал, какое давление оказывают на Диксона со всех сторон. К тому же ему и самому случалось обращаться к директору за помощью, и потерять возможность сделать это в будущем даже ради Кэтрин Линк было не в его интересах. И, конечно, несправедливо подставлять под удар Харли. «Я поговорю с ним». Винейбл взял телефон и, набирая номер Диксона, снял с полки папку с личным делом агента Линк. К работе на ЦРУ он привлек Кэтрин, когда той было 17 лет, и знал ее как никто другой. Слушая доносящиеся из трубки гудки, Винейбл смотрел на фотографию, сделанную на улицах Гонконга, где выросла Кэтрин. Смешение европейских и азиатских черт привело к потрясающему результату. Темные волосы, золотистая кожа, слегка раскосые глаза. Но ценили ее в первую очередь не за красивую внешность. Она была одним из лучших агентов ЦРУ, которых привлек к работе Винейбл. Находчивая, выносливая и беспощадная. И преданная. Он понимал, как трудно будет оторвать сейчас Кэтрин от Евы Дункан и Джо Квинна. «Где Кэтрин Линк?» Первым делом, даже не поздоровавшись, спросил Диксон. «Я еще неделю назад сказал, что она нужна мне в Перу. У нее сейчас другое задание». «К черту другое задание! Замените Линк!» «В данный момент это невозможно». «Вы мне отказываете?» Диксон многозначительно помолчал. «Ха! Вы ведь не дурак, Винейбл. Иногда мне кажется, что вокруг одни только дураки, но вы-то к их числу не относитесь. Следовательно, рисковать вас вынуждает некая причина». «Линк сорвалась?» «Нет-нет», — поколебавшись, Винейбл решил сказать правду. «Агент Линк считает себя обязанной близким людям. Некоторое время назад Кэтрин познакомилась с парой экспертов полицейского управления, Евой Дункан и Джо Квинном. Они помогли спасти ее сына Люка. Теперь Кэтрин вместе с Евой Дункан пытается найти останки ее дочери и схватить убийцу. Пока она это не сделает, ни на какое другое задание не согласится». Диксон негромко выругался. «А повлиять на нее как-то вы не сможете?» «Только не в этом вопросе». «Но какой-то же вариант должен быть. Ева Дункан, можете обратиться к ней?» «Нет, вы не понимаете». «Так объясните, черт возьми, чтоб я понял, почему это важное дело не может подождать?» «Ева скажет мне, что и без того ждала слишком долго». «Раз уж Диксону так хочется, пусть будет в курсе дела, хотя толку от этого никакого». В 16 лет Ева Дункан родила девочку. Отец ребенка служил в армии и позже был объявлен погибшим. Будучи сама молоденькой девочкой, она не стала отдавать дочку в приемную семью. Самоотверженно растила сама. Иногда ей помогала мать. Часто девочку отдавали в ясли. Ева работала, заочно училась. Ей практически удалось закончить курсы, когда ее дочь Бонни исчезла. Полиция была уверена, что девочка стала жертвой серийного убийцы. Позднее его поймали и приговорили к смертной казни. Помните нашумевшее дело Ральфа Фрейзера? Он убивал детей, но, как оказалось, Бонни не входила в число его жертв. Так что для Евы дело осталось открытым. Она считает своим долгом найти настоящего убийцу и вернуть хотя бы останки Бонни домой. Ничего важнее для нее на свете нет. У Евы давняя связь с Джо Квинном, полицейским детективом, помогавшим в поиске дочери. Есть у нее и приемная дочь, Джейн Макгуайр, художница. Но поиски Бонни для Евы цель номер один. И она привлекла к многолетним поискам профессионала такого высокого уровня, как Кэтрин Линк. В голосе Диксона зазвучали жесткие нотки. «Пусть сама ищет своего ребенка!» Ева Дункан никогда и ни о чем Кэтрин не просила. «К черту дипломатию!» Винейбл знал Еву многие годы. Она не раз помогала и ему лично, и управлению, и заслужила кое-что получше проклятий Диксона. «Послушайте, Ева Дункан тянет свою ношу сама, и Кэтрин при себе не держит». Повисла пауза. «Вижу, она вам нравится». «Верно, нравится. Многие женщины трепетно относятся к детям. Но Ева любила дочку больше жизни. Похищение и убийство ребенка может сломить любого. А вот она выстояла, закончила курсы, получила диплом бакалавра изобразительных искусств. Сейчас у нее есть лицензия специалиста-психолога. Она работает в Национальном центре защиты детей в Арлингтоне, штат Вирджиния. А еще она получила диплом судебного антрополога. Хотите услышать, какие у нее еще есть дипломы? Да ее знают во всем мире. в своей области Дункан – икона. Вам не кажется, что она заслуживает некоторой помощи?» Снова пауза. «Может быть. Но если она так долго занимается поисками, то зачем сейчас понадобилось привлекать Кэтрин Линк? Чем она может помочь?» «Ну и упрямец. Ладно, по крайней мере, слушает. Для начала уже неплохо. Занявшись расследованием похищения несколько лет тому назад, Кэтрин обнаружила подозреваемого, о существовании которого никто не знал. Отец Бонни, Джон Галло, вовсе не погиб при исполнении воинского долга, как о том сообщалось. В свое время его захватили в плен на территории Северной Кореи и 7 лет держали в тамошней тюрьме. Подвергали пыткам и истязаниям. Парню удалось бежать. В токийском госпитале у него диагностировали серьезные психические проблемы. Шизофрению, потерю памяти, галлюцинации. «Воображаю!» — с нескрываемым сарказмом откликнулся Диксон. «Бедный ублюдок!» «И первый кандидат на роль подозреваемого. Что может быть лучшей местью женщине, как не убийство ребенка?» «Это Линк пришла к такому выводу?» «Да, и у нее были для этого основания. Согласны?» «Допустим. Значит, Линк охотится на Галло». «Весьма успешно охотилась. Но когда нашла, решила, что, возможно, ошибалась, и переключилась на 2 офицеров армейской разведки, которые отправили Галло в Корею. Нейт Кин и Томас Джейкобс. Эти двое занимались контрабандой, и группа Галло должна была изъять у северокорейцев некие компрометирующие документы. Парень думал, что служит своей стране, а попал в тюрьму, где прошел через ад. И только потом, после возвращения, он начал подозревать Кина и Джейкобса. Я понимаю, что он хотел посчитаться с ними за подставу и корейскую тюрьму. Но при чем тут убийство дочери Евы Дункан? Его дочери, между прочим. Винейбл понимал нетерпение директора. Картина поисков убийцы Бонни походила на паутину. Чтобы не утомлять Диксона, нужно было изложить всю историю в упрощенном варианте. Кин и Джейкобс хотели избавиться от Галло как от потенциально опасного свидетеля и наняли для осуществления своих коварных замыслов профессионального киллера Пола Блэка. Оказалось, не все так просто. Закончилось тем, что Блэк получил ножом в живот, так и не выполнив задание нанимателей. Оправившись, он начал планировать ответный удар по Галло. «Значит, девочку убил Блэк?» «Именно так все и выглядело. Так считали Галло и Ева Дункан, и Джо Квин, и Кэтрин. Блэка выследили в лесу в Висконсине. И устранили? Так в чем проблема? Линк должна быть свободна». Перед смертью Блэк поклялся, что не убивал Бонни, и обвинил в этом Галло. Винейбл перевел дыхание. Похоже, получилось убедительно, потому что ему поверили и Ева Дункан, и сам Галло. «Что за черт? Хотите сказать, Галло убил своего ребенка и даже не помнил об этом? Из-за своих проблем с психикой?» «Да. Галло не знал о своем отцовстве и решил, что совершил убийство в момент помутнения рассудка. Услышав откровение Блэка, он убежал и скрылся в лесу. Кэтрин искала его несколько недель и в конце концов нашла. Но вы сказали, что спецагент Линк уже не считает его виновным в убийстве ребенка. Почему?» «Трудно сказать. По ее мнению, Галло и Дункан напрасно поверили убийце, даже если сам негодяй был убежден, что говорит правду. Кэтрин предложила поработать в другом направлении. разработать версию предательства Кина и Джейкобса. Они и раньше неоднократно пользовались услугами Пола Блэка и, следовательно, не могли не знать о его намерении убить ребенка. Кин и Джейкобс видели в Галло личную угрозу и были в курсе его проблем со здоровьем. Что если они разработали такой план? Убить девочку, выставить Галло виновным и тем самым подтолкнуть его к краю. В общем, Кэтрин и Галло теперь взялись за них. Винейбл почти ощущал недовольство и нетерпение директора на другом конце провода. Ничего, перебьешься. Да и немного уже осталось. Нейт Кин был убит неделю назад. Теперь все ниточки сходятся на Томасе Джейкобсе. Кэтрин и Галло выследили его в Новом Орлеане. Она надеется добиться от Джейкобса признания или получить информацию о том, кто же все-таки убил Бонни Дункан. Галло снял домик у Байю на Миссисипи, куда они планируют привезти Джейкобса для допроса. Примечание. Байю. Заболоченный рукав реки, озера или морского залива на юге США. Конец примечания. «Ну, если так, то дело близится к концу. Долго еще она там пробудет?» «Не знаю. По последней информации, Кэтрин рассказала о Джейкобсе, Еве Дункан и Джо Квинну, и те уже отправились в Новый Орлеан». «Значит, вы точно не знаете?» — проворчал Диксон. «А примерно?» «Черт возьми, у меня нет хрустального шара. Как только Кэтрин получит информацию, она сразу же позвонит мне. Так что я в курсе, сэр». «Этого мало. Нужно не стоять в стороне, а ускорить события. Возьмите людей, сколько нужно, отправляйтесь в Новый Орлеан и подведите черту». В трубке щелкнуло. Разговором конец. Пора действовать. Винейбл повернулся к Карли. «Похоже, нас ждет Новый Орлеан. Мне нужен самолет с пилотом, срочно. И проверь погоду. Последние 2 дня на побережье сильный туман». Харли потянулся к телефону. «Вы будете звонить Кэтрин? Предупредите ее о вашем прибытии?» Винейбл ненадолго задумался. Кэтрин его вмешательство вряд ли понравится. И реакцию ее предсказать невозможно. Выкинет что-нибудь и только еще больше рассердит Диксона. Уж лучше решать проблемы на месте. Позвоню ей, когда прилечу в Новый Орлеан. Что может случиться и не так скоро? Харли оторвался от айфона, на экран которого вывел прогноз погоды. Над Миссисипи туман рассеивается, а вот Луизиану все еще накрывает. Можно долететь до Мобила, а оттуда наземным транспортом добраться до Нового Орлеана. Винейбл с проклятием поднялся из-за стола. «Тогда вперед!»